читателю. Вначале был Гомер. Мы с братом читали «Великого слепца» в переводе Василия Жуковского. Отец знакомил нас, как он говорил, с музыкой оригинала, декламируя наизусть стихи из «Илиады» и «Одиссеи». Потом мы учили греческий алфавит – альфа, бета, гамма, дельта. А еще горевали над судьбою Прометея, прикованного к скале, где-то близко от нас, в горах Кавказа. В греческих поэтах и философах больше всего нравились нам бороды. В таких завитушках – не очень большие и не очень маленькие. Особенно запомнился один – но он не был ни философом, ни поэтом. Под тяжелым шлемом лицо доброго и очень серьезного мужчины. И у него тоже борода в правильных завитушках. Недавно я встретил его в Ватиканском музее и чуть было не поздоровался с ним, как со старым знакомым. Этого звали Перикл. Вокруг нас жили греческие дети. Были среди них и голопузые Гомеры, и Одиссеи, и Ахиллесы. Мы с ними даже кое-как болтали по-гречески. Этот греческий сильно отличался от языка Гомера. А еще позже я увидел выжженную солнцем землю Трои и скалистое Лукоморье, и голые острова Лесбос и Лемнос, и суровые берега Пелопоннеса, и тихий закат над древней Аттикой, и зеленую Киркиру, нынешний остров Корфу. Я плыл по следам Одиссея и Менелая, Фемистокла и Перикла. Гелеспонт, в свое время наказанный Ксерксом за горячий норов, показался мне очень приветливым. В детстве мы искали следы Диаскурии, которая стояла где-то близ абхазской столицы Аквы. Имена Геродота и Страбона, Софокла и Гесиода, Пифагора и Архимеда подолгу не сходили с языка. Колхида и Эллада причудливо соединились в нашем воображении. И все это началось с Гомера. В моей повести об отце есть такие строки – незадолго до смерти Голия попросил меня достать с полки книгу Плутарха и показал мне место, где сказано о Перикле следующее. Славнейшей заслугой своей он считал то, что, занимая такой высокий пост, он никогда не давал воли ни зависти, ни гневу и не смотрел ни на кого, как на непримиримого врага. «Напиши рассказ о Перикле», — сказал мне отец. Когда несколько лет тому назад в Абхазии в местечке Скурча, сравните Скурча, Скурия, Диаскурия, молодым археологом Заканбеем Гунба были обнаружены полуистлевшие обрывки папирусов, и когда я узнал, что они в чем-то дополняют или расширяют сведения Плутарха и Фукитида о Перикле, во мне снова ожил образ человека в железном шлеме. Покойный археолог Михаил Трапш из Абхазского института имени Дмитрия Гулия познакомил меня с Заканбеем Гунбой. Гунба и я подолгу просиживали над скурчинскими папирусами. И с новой силой захватил меня Перикл, который не был ни гениальным политиком, ни гениальным полководцем и адмиралом. Зато его по праву можно назвать великим человеком и великим гражданином. Материалы, почерпнутые из находок Заканбея Гунбы, как и некоторые другие, особо выделены. Я их отредактировал на свой вкус и очистил от сугубых архаизмов. Также выделены и другие эпизоды, относящиеся к прошлому моего героя.